мы начинаем очередной урок. Зохар 81. Страница Нун Зайн 57. Гасулам. Левая колонка, строчка 9. Он рассказал нам, что вак всех парцуфов, всех парцуфим, они установлены с мифтахой. То есть у них нет гей татаа, настоящий гей татаа, нижней буквы гей имени Гавайя в них, а в них действует мифтаха, то есть атерет есод. И у них есть поднятие и опускание. И в них выходит тоже, юд выходит из авир. И слово авир, воздух, из них выходит юд. И получается ор, свет. И вот эта мифтаха, которая у них есть, которая поднимается в катнуте, она поднимается на частные, на подхахму, подчастную хахму парцуфа, этого парцуфа. И она, тогда она закрывает доступ света, проход света. А, и называет, да, и согер закрывает. А когда есть гадлут, то она опускается, становится, опускается на свое место. И становится мифтаха, и становится ключом, открывает проход светов. Девятая строчка. Левая колонка. Везе шеумер. Вегагу мифтаха. Гани скула. Б. Гейхала хада. Двоеточие. Последнее слово строчки девятой. Первую букву надо заменить на бет. Вместо мем будет бет. Везе шеумер, это что он говорит, Зохар. Багу мифтаха этим ключом. Ганис кула бегихала хада. Закрыто все бегихала хада в одном зале. Двоеточие. А вообще слово гейхаль, зал, это, как правило, указывает на малхут и в большом состоянии. Ну, не всегда. Хейхаль без буквочки Алла в конце, конечно. С буквочкой Алла в конце это арамейское слово. А на языке иврита это будет хейхаль, зал. И хейхаль, когда мы говорим залы, помнишь, все, когда мы это говорим, то гейхаль это гематрия одни. То есть мы видим, что это указывает также на малхут. Так вот он говорит, что вот этим тем ключом все закрывается, все прячется в одном гейхале, в одном зале. Десятая строчка после двоеточия. Ки арихан бин эйциль леаба уима элайн. Вехакак 11 гам леаба уима бахисарон гар деорот в ахаб декилим. 12. Вэгэм Агейхаль. Шебо нигназу коль гаурот дегар. Ген 13. Гар де нешама. Веген гар де хая, веген гар де ехида. Точка. Мы знаем, что если что-нибудь выгравировывается, или, как мы говорим, высекается в высшем, то он передает это и в низшие. Это же насечки, они эти же насечки, они также и высекаются и в нижних. И вот смотри, что он говорит, десятое. Ки ариханпин, ибо ариханпин, гециль абову има элайн, вывел или создал излучил бы, так говорим еще, Эциль, высшие Абу Вима. Вехакак 11, Гамла Абу Вима, и он высек также Абу Виму, то есть дал им насечки. Бахисарон Гар с Хисароном, с недостачей Гар. Гар святов и Ахав Килим. То же самое, как Ариханпин по отношению к Атик, так же самое, сам теперь Ариханпин он вывел Абу Виим с теми же параметрами, как и у него. Но в голове у них там есть также Гар, у них не хватает Гар святов и Ахав Килим. Мы знаем это. В каждом целом парцуфе вот такая теперь есть, такое строение есть. Да, что Кетер Хохма теперь, я в Кетер Хохма любого парцуфа, что здесь у них нет, они не присоединяются полностью к ваку, вак, и поэтому у них нет гар светов. Вехем, и они, гейхаль, и вот они представляют собой зал. Вот это абовыима, высшие абовыима, скажем, Кетер Хохма, как мы говорим, и потом стоит вот этот, это то, что мы называем Гейтата. И вот там, над этой Гейтата, там все это спрятано. Вот это называется зал. То есть в голове Абуи. Шебо нигназу коля урод де гар, что в нем спрятаны все света гара. Гар всегда вверху остается. Если нет килим, то гар вверху остается, пока не будет килим. Вообще, в общем-то. Но гар остались также в этом зале, то есть где кетер хохма, который закрывается Гейтата, так там, вот тут там, и это место называется Гейхаль, зал. И в нем закрыты, заперты света Гар. И вот он говорит, Ген 13, Гар Денешама, как Гар Денешама? Это Абауима, поэтому понятно, что здесь Гар Нешама. Но еще добавляет нам, Веген Гар Дехаева Ехида, и также гар хая, и также гар ихида. Четырнадцать. Он не объяснил нам, мы не знаем. Он нам сказал гар нишама. Гар нишамы. Но он еще и говорит гар хай и гар ехида. То есть, конечно же, гар нешама, а внутри нее, да, внутри этого гар нешама есть гар хая, а еще внутри есть гар де ехида. Правильно? Все структурно построено. 14. Гар де нешама. А, это он сказал. 14 строчка. Веамру. Дегани скула, и он говорит нам, дегани скула, что все спрятано. Точка. 14 после точки. А каванагу шеарихан пин. Имших 15. Гам пхинат гейтата а де атик легихалада. Вегам пхинат 16 ацмоши гуха мифтеха. Точка. Очень-очень важно, что он нам сейчас хочет сказать. А каванагу, смысл этого в том, что там все спрятано, как он говорит. Смысл этого в том, что ариханпин, что ариханпин, смотри внимательно, имших гам пхинат гейтата аде атик, протянул также и аспект гейтата, нижней буквы гей имени Гавайя, атика, легейхальда, к этому залу. То есть, вот это вегам, сейчас скажу, вегам пхинат ацмой, также собственный аспект, качество, шигу гамифтаха, что это мифтаха, ключ. То есть, о чем он говорит? Смотри, у Ариханпина, Ариханпин, он, с одной стороны, он, помнишь, да, он нижняя часть кетера. И как он установлен? С одной стороны, у него, него есть кетер хохма, правильно? И после кетер хохма у него есть гейтата, вот это очень важное место, которое я хочу сказать, которое в голове. После кетер хохма, под кетер хохма у него стоит гейтата. От атика он протянул ее. Я тебе хочу что-то сказать заранее, потому что я многие годы не мог понять. И так вот, настоящая гейтата, то есть малхут, де малхут, она стоит только в одном месте. Имею в виду. Только в голове атика. А больше нигде. Так вот, а остальные все парцуфим, которые под ней, под атиком, вплоть до Малхут Мира Асия, они построены по этому же принципу. И в голове у каждого парцуфа, каждой сферы даже, есть такая вот, каждых 10 сфер от каждой сферы, есть такая вот конструкция, что у них в кетер хохма и под хохмой у них стоит, если мы говорим еще одна третья бины, может быть, но неважно, но там стоит в голове, завершает голову, вот это как бы отражение вот этой малхут де малхут, ибо она везде, на этом уровне она дает себя знать. Так вот, как же это называется? Сказать, что это гейтата настоящее, мы не можем сказать. Правильно? Потому что это не та, это не Малхут де Малхут сама. Так вот, я где-то нашел в Тикуне Зохар, что это, мы называем это Есод де Малхут де Малхут. Это не Есод Малхута, понятно? А Есод самой Малхут де Малхут, ибо Малхут де Малхут тоже имеет свои 10 сферот. Так вот, это будет, везде будет тоже, то есть, имею в виду, что Даже если он будет слышать, что он говорит Малхут или там Гейтата-А, которая стоит в другом парцуфе, чем Атик Ацилута, то это, по сути, там Есот Малхуда Малхута. Так вот. Так вот, Ариханпин, он подвергся двум влияниям. С одной стороны, конечно же, на нем сделал свой отпечаток, отпечаток это Малхут де Малхут, который стоит в голове Атика. Она у него тоже запечатлела у него в его голове Кетер Хохма и под низом. Там тоже стоит Гей Тата, нижняя буква Гей имени Гавая. То есть, как Малхут, но мы называем это, он говорит, видишь, это Гей Тата от Атика. Так, сейчас, секундочку, я объясню еще. Я уже перевел это предложение, я еще объясню. Так вот, он, как он нам говорит теперь, что Ариханпин, он притянул также аспект нижней буквы Гей, Атика, то есть этой Малхут де Малхут, он притянул это к себе сначала, а на нем это было, и так, лучше так сказать, на нем это было, влияние было произведено на него. И он запечатлился вот этой Малхут де Малхут от Атика. И он на то же самое, он теперь передает, следующее звено, он передает теперь в Абовоима. Тоже в Абовоима он передает под Кетер Хохма Абовоимы. Тоже стоит, он дал вот это, этот аспект Гейтата-А. То есть ниже, то, что я называю, мы называем, как говорится, Есот Малхут де Малхут. Но это Гейтата. Но тоже вот этот Есот Малхут де Малхут, тоже, конечно, мы скажем, ага, если это Есот Малхут, Есот, так он уже через него может что-то пройти. Тоже не может пройти свет нижним через эту внутреннюю, через этот масах, который мы называем Есод Малхут де Малхут. Поэтому не называйте его Есод Малхут де Малхут, чтобы нам не путаться. Но я это тоже где-то нашел. А он называет это Гейтата в голове. Так вот, он запечатлел то же самое, что у него было запечатлено. Он запечатлел в голове этого Гейхала, этого зала, то есть Абовыима. То есть Кетер Хохма, и под ними он запечатлел это. Это он взял от Атика, и он это запечатлел, это у них в голове. А также у него есть свое свойство, правильно? Кроме этого, очень внимательно слушай, кроме этого у него есть также свое свойство, что какое у него свойство? Что у него свойство Мифтаха, правильно? Что у него в самом его, он сам, Ариханпин, он по сути парцу вак. Правильно? Это семь нижних кетера. Он парцуф вак, а в каждом парцуфе вак, как мы знаем, над ним стоит лишь вот это гейтата, а сам парцуф не имеет вот это гейтата. Не имеет этой настоящей малхут или то, что заменяет эту настоящую малхут. А есть у него только есот, атерет есот. Вместо нее у него есть атерет есот. И Атерет Есод называется Мифтаха, вот этот ключ, который открывает и закрывает. И это тоже он передает, это же строение, он передает это же качество свое, он передает тоже и в Бину. И там увидим то же самое, у них, что у них получится. То же самое получится в Бине, у них получится в Абу-Има. Они закрыты, как бы он говорит, а мы увидим, а еще, а Ишсот, у Ишсот он как, Ишсот является семью нижними, по сути, Бины. И Ишсот, он так же, как и Ариханпин построен, то есть сам он построен, Ишсот как вак, парцов вак, и в нем действует тоже Мифтаха, очень-очень важно. Семнадцатое. Везе шомер. Ве что здесь стоит? Ваав фальгав, здесь тоже ошибка в сканировании. Разочек я сяду за компьютер, я эти все отмечаю, все эти места, которые, где нехорошо, где ошибки есть, я все их отметил. Не надо как-то пройтись по нему. Ваав альгав, то есть второе слово в 17 строчке. Третья буква его, вместо куф, должно быть айн. Ваав альгав, дехула ганис багагу гейхала. 18. Икара дехула абагагу мифтахагавы. Дай точ. Везе шомер. И это, что он говорит. Зогар наш. Ваав альгавы, несмотря на то, что декула ганис, что все сокрыто, спрятано, лучше сказать. Багагу гейхала в том зале. То есть, кетер хохма абувиим. 18. Икара декула, суть, главное всего, суть всего, багу мифтахагавы, она находится в этом ключе, который открывает и закрывает. Двоеточие. 18 после двоеточия. Гейхала. 19. Гу абина шиги гайхаль лехохма шиба гар вивак. 20. Шиба гар шила шолетет гейтата а. Увавак шила шолет 21 гамифтеха. Шигу атерет айесот. Везе шомер. Ваав альгав 22 дехула ганис багагу гейхала. Дагайну гам пхина 23 гейтата а. Миатик. Миколь маку икара дехула. Багагу 24 мифтаха гавы. Гайну. Рак баатерет есот. Ки вак 25 дебина. А некраот ешсот. Рак багем нифхан. Агнизо 26 шапирушо вак. Мехосарей Рош Дегар. Маше Энкен 27 Багар Дебина. Шагем Абовима. Шешам Гейтат А. Вениквей 28 Эйнайм. Шам Эйнохасер Клальгар. Киахасадим 29 Шель Абовима Алайн. Хашувим кмо хохма выгар. Точка. Потрясающе. Вот это предложение. Смотри, какое большое, но плавное, плавное. И ни одного слова нет лишнего. Все предельно, предельно сконцентрировано и предельно ясно. Внимание, и все пойдет. Вот это строение сейчас узнать хорошо, как вот этот сделаны насечки в Ариханпине и так далее, и все остальное уже будет ясно. Главное понять эту структуру, как это работает. 18 после двоеточия. Очень внимательно. Смотри, он очень предельно ясно объясняет. Гейхаля. Гейхал, то есть зал. Что такое здесь это гейхаля? Зал 19. Гуга бина, это бина. Шиги гейхаль ле хохма, что она зал для хохмы. Шиба гар вывак, что в ней. есть гар и вак. Бина имеет гар и вак. То есть не имею в виду не... Имеет вак и гар и вак. 20. Шабагаршила, что в ее гар, в гарбины. Шолетет гейтатаа. Правит гейтатаа. Правит, значит, есть там масах стоит, гейтатаа. Ува вак шила, в то время как вак, ее вак, вак бины. Шолета мифтаха, там правит мифтаха. То есть, ключ, как мы говорим дословно, шеву атерат е аисот, что это атерат аисот. Чтобы я не повторялся, не объяснял это, то есть, коронка аисот, атерат аисот. Да, и понятно, что там есть ограничения и все остальное, поднятие орхузер, и все делается не гейтата, а атерат есот. Как бы масах атерат есот. Везе шаумер, и это, что он Зогар говорит. Ваф альгав, несмотря на то, что 22 декула гани из багагу гейхала, что все сокрыто в этом зале. Дагайну, то есть, гам пхинат гейтата ми атик, то есть, также и аспект 23 гейтата ми атик, нижней буквы гей имени Гавайя от атика. То есть, то же самое, как бы, печать стоит, как от атика стоит в нем в Ариханпине, и в Ариханпин делает, он делает эту печать в голове Бины. Миколь маком, тем не менее. И Карадекула суть, смысл, суть, главное всего, Багагу Мифтахагавы, оно в этом ключе 24. Айну, то есть, рак баатерат есот, то есть, только лишь в атерат есот. Слушай, дальше смешно, говорит, кивак 25 дебина никра им ишсут, ибо вак бины называется ишсут. Я парцов вак дебины, а все парцов им вакуум, он говорил нам, они все с атерат есот установлены. Ибо вак, он говорит, дебина, бины, называется Ишсу 25, рак багэм, нивхана, гнизу. Только в них считается, что там есть гнизу, что там есть то, что спрятано. Нет, только в них считается то, что спрятано, 26. Шапирушо, что это означает? Вак, мехосрей рождегар. Что это вак, которым не достает головы гара. Маше Эйнкен в противоположность 27. Багардебина в противоположность гардебине. Шехем Абавуима, что это Абавуима. Шешам гейтата Аба Никвейнаем, что там гейтата А находится в Никвейнаем. То есть под хохмой. 28. Вышамай нохасер клальгар, и там совершенно нет недостачи в гар. Кия хасадим шель Абавуима элайн, смотри внимательно, что ибо хасадим высших Абавуимы Хашувинкмо хохмад вегар. Они считаются, они настолько же важны, как считаются, как хохма и как гар. Они настолько же важны, как, потому что они исходят из хасадим, который исходит из головы. Правильно? Абавуима – это бина. А это высшая бина, а в них хасадим. Когда она и в голове была, у них тоже были, у нее тоже были хасадим. Но хасадим какие? Хасадим от гар, то есть хасадим от головы. А поэтому они также, также важны и также ценны, как и хохма. То есть, еще имею в виду, почему еще разочек, что это очень важная вещь. То есть, другими словами, это хасадим, у которых 10 сферот есть. Своих собственных 10 сферот. То есть, бина, когда она сама по себе, у нее 10 сферот. А Бавуима, у них по 10 сферот. У него и у нее 10 сферот. Поэтому у них всегда есть зивук, лопасик. Поэтому у Абавуима всегда есть зивук. Правильно? Почему у них есть зивук? Потому что у них всегда есть 10 сферот и у него, и у нее. И в то же время бина вышла из, из головы, и она стоит на месте, где есть что место, которое называется Гуф Ариханпина. С одной стороны, она вышла из, из головы, и она остается гар, то есть теперь Абавуима, имею в виду, они теперь гар всего, что внизу. То есть гар для парцуфим, нижних парцуфим. То есть не только теперь, что в голове есть гар, но теперь мы увидели, что и в теле теперь, в ацилуте, сделано такое исправление, видишь, да, что в теле уже тоже есть гар. Хорошо, это не хохма, гар хохма, это хасадим, неважно, но это гар. Строчка 31. Визе Шеомер. Агу мифтаха сагир у фатах. Визе Шеомер, это что он Зогар говорит. Агу мифтаха, вот этот, это мифтаха, не будем уже повторять ее ключ, что вот эта мифтаха, она сагиру патах, она закрывает и открывает. Понятно, да? В каждом парцуфе вак есть вот эта мифтаха. Давай точе. В аф 32 альпи. Ше газгиру оптихо. Насим алидей гей тата а шебениквей 33 айнай. Гайтучи. Шебихюта ола. Лениквей найм. И 34 согерет амохин дегар. Ки азниш ара парцув. 35. Бехисарон ахаб. Декилим, увехусар, гар деорот, точка. 31 после двоеточия. В афальпи, несмотря на то, 32, шагазгироу птихо, что закрывание и открывание, насим алидей гейтата, делаются посредством гейтата а нижней буквы гей из имени Гавая шеба никвей эйнаем, что в никвей эйнаем. То есть само закрывание, оно там делается. Мы говорили, что это также и в, главное в мифтах, она находится в вак. Но он говорит, несмотря на то, что действительное закрывание и открывание находится в месте, где стоит гейтата, а в никвейнай. Двоеточие 33. Убегьёта улала никвейнай, а так как она поднимается в никвейнай, то гейтата поднимается в никвейнай. И 34. Согерета мохиндагар, то она закрывает мохингар. Ки Все, смотри, всегда, какие килим остаются, тогда будешь знать, какие света есть. Ки азни шара парцуф, ибо тогда остается парцуф, 35 бахисарон ахап, с недостачей ахапа, килим. Не хватает ему тогда килим, ахапа, килим. И понятно тогда, каких светов? Обратная зависимость, обратное соотношение между светами и килим. Что теперь ему не хватает, когда поднимается гейтататата авниквейнаем под хохму. Тогда не хватает ахап, килим, а вместе с ними убехосар гар доурот, гар светов. Точка 36. Убехюта йоредет мниквейнаем бахазарала п. И 37. Потахата мохин дегар. Шияиру бапарцуф. Точка. 36. Убегет айоред от миниквейнаем, а когда она спускается из никвейнаем, бахазарала п, обратно в п. Очень тонко здесь, что он говорит нам. И потахата мохин дегар. Она открывает мохин гара. Шияиру бапарцуф, чтобы они светили в парцуфе. Только что точно, что он говорит. В этом парцуфе, то есть в самом парцуфе головы. То есть там есть, но это не значит, что она передает это вниз. Смотри внимательно. То есть когда из головы, когда она спускается, это... Хейтата-а. Конечно же, есть спускание нее, но у нее такое спускание есть. Сейчас мы увидим. Давай не будем забегать вперед. Что тогда открывается у нее мохин-гара, который, чтобы они светили в парцуфе. Точка. Ки-ас. Следующая страница. Сто... Какая страница у нас? Нун Хэт 58. Правая строчка. Правая колонка. Первая строчка. Васулам. Мехазерет Аахаб де Килим Вегар де Орот ле Парцов. Сейчас очень тонко смотри, что нам говорит. Возвращаемся к предыдущей странице. Левая колонка. Внизу 37-я строчка. Последние два слова. Ки азиба тогда. Следующая страница. Правая колонка. Первая строчка. Мехазер это ахаб. Возвращает. Она возвращает ахаб. Килим. Дехилим. Она возвращает ахаб килим. А конечно же, если ахаб килим возвращаются, тогда и... Вы гар де урод, и тогда возвращается. Гар де урод, гар светов. Нешамаха ихида. Ле парцуф, к парцуфу. Но надо очень аккуратно смотреть, о чем он говорит. Это все было в голове. И поднятие в гейтата авны квейнаем, и опускание в п. Точка. Третья строчка. Им кользе киван шептихат мохин эйнам багар эларак базад. Третья строчка. А вторая я пропустил. Окей. Вторая строчка. Смотри внимательно. Харей шрак гей тата а ацма. И апотахат ваасогерет. Харей, так вот, казалось бы, что рак гейтата-а, что только гейтата-а, нижняя буква гей, которая стоит в никвейнаем, и опускается ацма, что только сама гейтата-а, она открывает и закрывает. Имею очень в виду очень точно, что он нам говорит сейчас. Так казалось бы, да, что она открывает... Да, конечно же, в голове она это делает. Но даже когда она открывает, мы увидим, что получается, что она открывает, потому что перед, в конце, под ней стоит вот это гей-та-та-а, даже когда она опускается на свое место в голове, у нее все равно через нее вниз свет не может пройти, через саму гей-та-та-а. Но каким-то образом что-то есть, увидим сейчас. Но само настоящее открытие, помнишь, как он нам говорил, только вак, в парсуфах вак, есть там настоящее открытие и закрытие. Как в Ариханпине, как в Ешсут. Помнишь, там нет вообще гейтата-а. Она всегда над ним. Я имею в виду в высшем парцуфе. И у них только вак. Я буду по отношению к общему, в общем плане, у них только вак, и тогда у них есть у них мифтаха, то есть атерат есот, и там есть настоящее опускание, поднятие и настоящее присоединение килим высших с нижними. Так вот он говорит. Третье. Им кользе, несмотря на это, кейванше птихат мохин эйнам багар, эла рак четыре базат, шабаген эйна шолетет гейтата а, эла атерет пять айсот, а не крамифтеха. Вегарды холь мадрига шубаген. Шесть. Шолетет. Гейтата нишарот. Тамид. Бхинат авира. Сим. Дело итьяда. Каналь. И точка, и следующее еще, последнее предложение. Улавихах. Мюхасот. Асгира восемь. Вегаптиха, альга мифтеха вело, аль айтата, точка. Сейчас очень потрясающе. Здесь еще есть нюансы, мы увидим. Три. То есть он говорит, что... И вот так мы видим же, он говорит, что во второй строчке было, что только айтата, а сама она открывает и закрывает. И мы увидим, что, конечно же, она не передает вот... вот этот ор хохма, она через нее не передается, через вот эту гейтата-а, даже когда она стоит на своем месте. Так вот он говорит нам. Им кользе, тем не менее. Киван шептихат мохин, так как открытие мохин. Эйнам багарела рак базат. Они не в гар, то есть не в кетер хохма парцуфа, а только в зад, то есть вак, парцуф де вак, в зад, в семи нижних, общих нижних сферот парцуфа. Шебаген, как мы учили, да, что вак парцуфа, шебаген, эй нашел этот гейтата, что в них, в каждом ваке, семи нижних сферотах, там нет, там не властвует гейтата-а, Эла атерет айсот, а только лишь атерет есот, пять, которая называется мифтаха. Вегарды холь мадрига, в то время, когда гар каждой ступени, то есть кетер хохма, закрывая, который шебаген шолетет гейтата а, в которых властвует гейтата а, нижняя буква гей, которая ниже, под ними стоит и закрывает их полностью. Нишарот тамид бифхината вира делоит яда. Смотри, что он говорит. Они остаются всегда, имея в виду, смотри, что он говорит, в аспекте авира делоит яда, воздух, который не познается. Авира имеется в виду авир, то есть арамейская. Авира, а на иврите будет авир. То есть это ют, буквочка ют, из них не выходит никогда. И остается авир, то есть остается авир, это значит воздух, и означает такая же разница, как есть между воздухом и светом, что свет все тоньше настоящий, авир, а воздух, он грубый, и так далее, по отношению к свету. Также и здесь, что авир – это воздух, как бы, а когда выходит юд, а юд здесь не выходит совершенно, никогда. А если бы вышла юд, тогда остался бы ор, а ор – это свет хохма, и вот так, такого нет в голове, каждого парцуфа, нет этого больше. Это все эти тикуним, все эти устроительства, которые были сделаны тикуним в мире Ацилут. И поэтому нет больше здесь возможности, никакой возможности того, чтобы было разбиение когда-либо. И невозможно просто передача света вниз, сверху вниз. А когда только, когда нижние поднимают маны, поднимаются к высшему и получают свет, и тогда они могут опуститься на свой уровень, и ничего не пропадает, поэтому добавка всегда прибавляется к нижнему, да и к верхнему. Всем после точки. У лефихах. Меюхасот азгера. 8. Ваптиха. И поэтому относят закрытие и открытие к мифтахе. Вело аль гейтата, а не к гейтата. Не к букве гейтата. Мы еще будем учить дальше, что же дает вот это поднятие, опускание, гейтата, а, имею в виду, она тоже опускается, поднимается, в голове гар, в голове кетер хохма, она тоже опускается, поднимается, именно в голове, то есть она притягивает свои ахаб, когда есть, приходит свет апсаг, но, тем не менее, через нее не может пройти свет нижним, через внутреннюю часть, потому что гейтата, она конец, она создает полный конец, и через нее не может пройти свет. Позже мы будем еще увидеть, и увидим еще вещи, потрясающие вещи, которые мы сейчас, он еще не говорит, что мы увидим, что нечто может еще постепенно, с каждым массах, с каждым зевугом нечто проходит, как бы вне зевуга, вне зевуга проходит нечто еще и также из гейтата а вниз. Но в зевуге нет этого. Еще будем учить дальше, что нам еще больше будем узнаем, что еще есть в этих кетер хохма в голове каждого общего парцуфа. Вот это гейтата, когда она опускается, что там еще можно, ибо нижний всегда поднимается к верхнему. Почему делается, почему это гейтата опускается в голове на свое место? Только из-за ман, правильно? Только из-за поднятия мана нижними, а тогда и нижняя ступень, понятно, то есть вак, этой ступени, а также поднимается тогда и в гар. Поднятие обязательно существует. Оно поднимается тогда в гар, то есть поднимается в голову. И вот тогда что-то увидим, как что происходит. То есть в голове тоже будет нечто, некоторая вещь, которая, потому что та, имея в виду, что он говорит нам, эй, та, он же не говорит, что это Малхут, да Малхут сама. А это вот Малхут стоит там. Сама Малхут, она стоит, поднялась туда, в голову. И она везде есть теперь, во всех парцуфим. Так вот, в Малхут есть тоже сколько сферот? Тоже есть 9 сферот, 10 сферот, правильно? В 9 сферотах есть получение, а в 10 нет. То есть, через 9 сферот, смотри внимательно, через Есот Малхута, и Атерет Есот Малхута, можно сказать, в голове даже, есть получение, то есть нельзя пропустить вниз, под хазе, под эту буквочку, ладно, скажем, нет хазе, под голову, то есть под гейтата а. Но когда нижний, смотри внимательно, когда ваг поднимается в голову, то тогда они могут получить на этом уровне, когда гейтата а, очень важно, медленно, что я говорю, попробуй схватить. Тогда вот это, когда гейтата а опускается на свое собственное место, то есть поднимает свои ахаб, то в ней, в этой малху, то есть свет проходит к ней и на весь ее масах, и проходит через 9 ее сферот, вплоть до атерет есот, вот этой малхут, которая гейтата а тоже. На них не было запрета. А так как это на этом же уровне стоит, в данном случае, ишсут, если мы скажем, что это голова Абавиима, то здесь стоит Ишсу на этом же уровне. То есть Ишсу, тогда Ишсу может получить, получает, не может, а получает, потому что нижний, который поднимается к верхнему, он становится как верхний, да, то есть как абажур, а внутри лампочка. И он получает от этой лампочки, то есть он Ишсу теперь одевает, одевает теперь в этом большом состоянии, одевает приподнять иман нижними. Он одевает теперь абу-иму. Если это абу-иму, пример просто даем. И тогда вот это здесь на 9 сферот, то есть до атерет есот, вот это гейтата, есть свет проходит. И вот это получает ешсут, в своем состоянии подъема, когда он на уровне Абу-Имы. И он теперь Ишсут, а Ишсут сам, он не, у него нет в самом Ишсуте, у него нет свои, нет у него гейтата, правильно? Его природа это вакр. Что получается тогда? Тогда он передает вот этот свет свои, на свое собственное положение, которое ниже, правильно, который является вак этой бины, как мы говорим. И там у него стоит, это уже тоже большое состояние его, а там у него вместо гейтата а, у него нет гейтата а, вместо гейтата а у него стоит мифтаха атерет есот. То есть у него собственные есть 10 сферот, конечно, по отношению к абову има, он всего вак. Но у него свои есть 10 сферот, то есть у него есть кетер хохма, у него есть, правильно? А под кетер хохма у него стоит не гейтата, а внимательно, что я говорю, слушай, а у него стоит вместо гейтата, у него стоит атерет есот мифтаха. И, конечно же, тогда он дает этот свет из головы Абу-Имы на свое собственное место атерет есот. И опускает, конечно, он давит и опускает вот эту мифтаха атерет есот из головы своего, из своей головы, то есть головы на своем собственном месте, на своем обычном состоянии, где он стоит всегда, он там опускает эту гейтата, какую гейтата, не гейтата, а мифтаха, правильно. Эту мифтаху он опускает на свое место, и там получается полный гадлут. То есть там получается, что его собственный, имею в виду, собственный кетер и хохма у него подсоединяются к его собственным ахаб. И у него получается полностью пять. У него есть это соединение, то есть кетер, хохма и ахаб. И тогда он получает, конечно же, он получает тогда свет хохма, ну какой свет хохма? Полностью свет хохма, но какой по качеству, какой он получает? А по качеству, смотри, он является лишь весь этот парцуф на своем месте, как называется, парцуф Ишсут, он является по сути всего лишь вак, правильно? Вак, то есть он нет у него как бы вот этой кетер хохма настоящего, то есть головы, настоящая голова, она в абавиима, общая голова всей бины, всего этого и парцуф, скажем, то, что объединяет эти обе части бины. Она только в голове, она только находится в, это, в Абуим, а он сам Ешсот, он всего лишь по своей природе, он Вак. Поэтому теперь и свет хохма, который он получает, он тоже не более, чем Вак де хохма. То есть 60-й хохмы. А не гар де хохма. И вот таким образом получает, есть получение, это тоже легитимное, законное получение света хохма, как мы называем, в течение 6000 лет творения. Называется хохма ламет бет нетивот, хохма 32 тропинок. И это только лишь, как мы видим, это только лишь хохма, которая из головы Ари Ханпина, она светит, но это хохма бины, ибо тоже, смотри, что я сказал, же говорил, я говорил, что Ишсут поднимается к Абавыима, правильно? В голову Абавыима. Но, конечно же, ничего не стоит на месте, вся лестница поднимается, то есть тоже и Абавыима в это время тоже покидают свое основное стандартное свое положение и поднимаются тоже в голову Ари Ханпина. То есть поднимается тоже в гар Ари Ханпина и получают, конечно же, там хохму. И они передают хохму на свое место. Правильно? Это мы не говорили, но то же самое. Они передают хохму на свое место. И она проходит до Атерет Есот, вот этой их гейтата, которая стоит у них в Никвейнаем. И от этой Атерет Есот свет, он светит, как лампочка абажуру, светит поднявшемуся на место Абу-Имы, поднявшуюся Ишсут. И Ишсут делает то же самое. Он дает это, но у него нет своей гейтата, а у него вместо гейтата, у него мифтаха. Поэтому Зохар нам говорит, и Гасулам нам еще раз объясняет, что поэтому относят, относят закрытие или закрывание, и открывание относят не к гейтата, а к мифтаха, ибо эта мифтаха, она получает, у нее есть настоящее вот это поднятие и опускание, которое приводит к получению хохмы, с хасадим, конечно, и которая затем передается также и в следующие парцуфи. Понятно? Или что-то еще, может, какой-нибудь вопрос есть? Нет, нет, такого вопроса. Понятно. Окей, тогда мы закончим на этом, закончили на этом этот урок, и мы поднимаемся тогда на следующем уроке, мы начнем от Затошем от Мем Гимель.